«Ммм», — вторил ее сладострастный стон боли вместе с перезвоном бубенчиков на браслете. Звук повторился. Удар. Очередной стон. Перезвон бубенчиков. Наказание. Заслуженное. Желанное. Ведь она была столь плохой кошечкой. Она посмела устроить своему хозяину такое. Она посмела доставить ему удовольствие, не давая кончить, покуда он вел беседу, результат которой был изначально известен. Она могла даже не назначать эту встречу, а сама все разложить этой дамочке, разъяснив текущую политику компании ее хозяина, но ей в голову закралась столь интересная идея, ведь в эти дни она чуть ли не кожей чувствовала нарастающее после атаки на фамильный особняк Осборнов напряжение ее хозяина, а подобное напряжение надо сбрасывать, ей ли об этом не знать, звук рассечения воздуха, удар, протяжный стон, перезвон бубенчиков, да. Прекрасная была идея, к реализации которой она подошла со всем старанием и усердием, внимательно следя за тем, чтобы останавливаться в своем занятии под столом лишь тогда, когда ее хозяин явно подходил к пику, ни раньше, ни позже. И это было сложно, ведь лицо он держал прекрасно, и это лишь подстегивало ее старания и наблюдательность, а возможность обнаружения ее проказы гостьей туманила рассудок и заставляла сердце биться столь сильно, что казалось, что именно оно ее и выдаст, а не, скажем, хвост под юбкой, сама юбка или ее довольное причмокивание хозяйством ее хозяина у нее во рту, звук рассечения воздуха, удар, стон, перезвон бубенчиков. Она чувствовала, как по бедру течет нечто влажное, не так давно полностью пропитавшее ее трусики, сейчас валяющиеся где-то там, чувствовала, как смазка капает на стол под ней, так же, как и ее слюна из чуть приоткрытого рта, стекающая из него тонкой стройкой по подбородку, звук рассечения воздуха, удар, стон, перезвон бубенчиков. Триша откинула свою голову назад, блаженно жмурясь и ловя краем глаза вид своего хозяина. Ее руки были разведены в стороны и жестко зафиксированы белоснежными жгутиками, но только руки, даже ногам позволили опираться коленями и стопами о стол, что позволило самолично чуть выпятить попку, подставляя ее подпорку, в связи с чем ее торс был чуть наклонен вперед, открывая прекрасный вид на ее полностью обнаженное тело. Очередной хлесткий удар жгутика пришелся по ее точеной, аристократичной спине и оставил на оне отметину, возможно даже кровавую, заставив выгнуться вперед. И в этот раз был не стон, а скорее вскрик, но далеко не возмущенный, однако очень громкий, видимо, поэтому во рту у нее появился кляп, в который она с удовольствием вгрызлась, терпя боль, заслуженную боль, желанную боль. Кто-то скажет извращенка, мазохистка, а кто-то, знающий ее ближе, спокойно согласится. Ну а кто-то с презрением выдаст. Очередная Осборн с заскоками, но в этот раз совсем уж выходящими за рамки. Безумная Осборн, звук рассечения воздуха, удар, вскрик, переходящий в стон под перезвон бубенчиков. Да, определенно так скажет, ведь заскоки Осборнов широко известны в узких кругах, ибо все ее предки были так или иначе известными личностями, во многих смыслах известными. Вот только слово «безумие» в отношении Осборнов не совсем уместно. Вот взять хотя бы ее бабку, слывшую той еще пропойцей, вполне заслуженно. Проблемы у нее были, на фоне которых та имела просто невероятный талант, можно сказать, нюх на выгодные инвестиции. Так что пить она могла много и часто, как и куролесить похлеще той же Старк, напрочь забыв о собственной дочери, из-за чего последняя к ней любви не питала. Пьяница в семье, вообще, редко хорошее явление, даже если семья богата, особенно, если семья богата из-за оной пьяницы. По сути, Норма росла без матери, вынужденная терпеть даже побои от оной, когда та в очередной раз напивалась, из-за чего после смерти этой старой корги Норма потой не горевала от слова совсем. Тем более, что к тому моменту они уже десятилетиями как не общались. С того самого дня, когда ныне великая Норма Осборн покинула их родовое поместье, банально хлопнув дверью и не взяв с собой ни цента, и это ей ни капли не помешало стать преуспевающей бизнесменшей, что как итог построила свою империю чуть ли не с нуля. Впрочем, ей в этом сильно так помогли деньги будущего мужа, а вначале главного партнера и хорошего друга. Брак по расчету? Нет, Норма любила своего мужа, но именно его деньги, а не деньги бабушки Триши, стали основой и костяком будущего Оскарпа. А средства бабки от ее многочисленных и, в большинстве своем, крайне удачных инвестиций, стали плотью будущей корпорации. Как сказала бы Норма, хоть какая-то компенсация. От наследства она не отказывалась, как и от своей фамилии. Напротив, она даже в пример свою мать ставила собственным детям, далеко не плохой пример. Одним словом, Осборн. Так что, заскоки, да, тяжелые характеры, а то и со странностями, почти поголовно у всех Осборнов. Но вот именно безумием тут и не пахло, да и помешательство самой Триши было скорее закономерностью, уходящей корнями в воспитание уже ее матери и ее детства, как и у большинства безумцев, а не нечто наследственное. Ну а те самые мысли будто в тумане от Эммы, наследственная устойчивость к телепатии, ведь и у ее брата она есть, а он нынче был почти вполне себе нормальным человеком, мать давила на него меньше, да, давила, как сейчас давил на ее шею ошейник, заставляя хрипеть и пытаться судорожно вдохнуть воздух через кляп. Разумеется, в случае с Нормой, та давила не физически, та в жизни на детей руку не поднимала, но порой казалось, что лучше бы это было именно физическое насилие, простое, понятное, местами приятное, звук рассечения воздуха, удар, стон, да, местами очень приятное. Почти всю сознательную жизнь Триши, начиная с момента смерти отца, мать требовала от нее учиться усерднее, трудиться не покладая рук, не останавливаться на достигнутом, быть лучшей, быть Осборн, быть достойной славной фамилии, быть ее наследницей. Звук рассечения воздуха, удар, вскрик, перезвон бубенчиков, держаться в рамках, всегда держать лицо, всегда следить за словами и собственными жестами, нарядами, манерами, окружением, всем. Оправдывая тем самым ожидания всех, а главное, оправдывать ожидания великой Нормы Осборн. Очень и очень высокие ожидания, звук рассечения воздуха, удар, стон, перезвон бубенчиков. И Триша это все делала, она была безукоризненна и очень старательна. И она при всем желании не смогла бы сказать, когда именно любовь к матери стала слабее страха перед ней и страхом перед ее возможным разочарованием. Точно после смерти отца, но раньше ее 15-летия, когда у нее случился самый серьезный нервный срыв, о котором так никто и не узнал, ведь нельзя показывать слабость. Так чему удивляться, что это столь сильно вросло в ее личность, что сейчас, будучи беспомощной и полностью во власти ее хозяина, она ловила неимоверный кайф от этого. Хвост метался, ушки улавливали малейшие звуки. Что будет следующим? Куда придется очередной удар? Или он сменится мимолетной лаской? Незнание и ожидание тоже приносили блаженство. Зубки вгрызались в кляп, приглушающие ее стоны, а также обеспечивающие ее активное слюноотделение. Ошейник сдавливал горло. Она текла, как последняя сучка. Из-за пытки тело было напряженно до предела, а вот напряжение эмоциональное наоборот улетучивалось, из-за чего глаза закатывались от удовольствия, получаемого от бессмысленных попыток высвободиться из столь желанных пут. Ей нравилось сопротивляться, осознавать свое бессилие, чувствовать чужую власть над собой, его власть. И она бы очень хотела, чтобы вообще шевелиться не было возможности, но в этот раз хозяин захотел иначе. А кто она такая, чтобы идти против его воли? Звук рассечения воздуха, удар, стон, перезвон бубенчиков, унижение, более редкая ласка. Ее хотели, ее брали, как оного желали, ей владели, как оного желала уже она сама. Да, Триша, возможно, была безумна, но далеко не из-за того, что она Осборн, из-за чего кто-то наверняка скажет, как же низко она пала, глупцы, пыль под ногами ее хозяина, того, кто властвует над жизнью и смертью, того, к кому эта самая смерть приходит пообщаться, а теперь и живет с ним в образе ребенка, того, кто угрожал этой самой смерти в лицо. Вот какое дело самой смерти до того, что она Осборн, да плевать той на нее, а вот на ее хозяина нет, как и на Петру, как теперь и на Анну, счастливицы, избранницы ее бога, решившего поиграть со смертными. Так что мазохистка, да, безумная, возможно, Осборн, определенно, пыль, уже нет, ведь она принадлежит хозяину, и для него она уже не незнакомка, мимо которой можно просто пройти и не заметить. И ради этого ей пришлось очень сильно так потрудиться. Ведь Триша не имела сверхсил, как одна рыжая, да и гением она вот тоже не была, хотя многие бы сказали иначе. Но нет, просто с ней, в отличие от большинства обычных детей, занимались с самых пеленок, когда дети впитывают в себя все как губка. Так что гением Триша не была, она это прекрасно знала, но она также знала, как это компенсировать. Трудом и упорством, оптимизацией времени и своего распорядка, а также урезанием сна, не во вред эффективности. Ее мать, как и ее отец, вот тоже не были гениями, хоть иные и считали иначе, ведь не каждому дано построить целую международную корпорацию, но нет, тот же отец Триши просто был ограничен физически из-за слабого здоровья, ограничен телом, но не разумом, развитием которого он занимался всю свою жизнь, как потом занимался развитием Онова и у своих детей, покуда Норма полностью отдавалась работе. И чтобы понять разницу между подобным и настоящей гениальностью, достаточно просто взглянуть на Старка Филли, да хоть на глупую Паркер, глупую идеалистку и героиню, но, чтоб ее, гениальную, просто с придурью. А Триша же, как сказала бы Норма, а сборны не ждут у моря погоды, а сборны действуют. И она действовала, как итог, даже осмелившись пойти против воли матери. И вот своим упорством она оказалась здесь, на этом столе, в полной власти ее избранника, ее будущего мужа, ее хозяина, ее бога. Она знала, что для него это лишь игра, он не приемлет рабства, да и принуждения не жалует, для него это важно, если речь идет не о его врагах, вот тут ему, наверняка, будет плевать. Но вот для нее это не было игрой, он купил ее, как вещь, она его кошка, чему свидетельствуют ушки, хвостик и бубенчики на ее браслете, что пока так и остался на ноге, и кто бы знал, как ей приятен перезвон этих бубенчиков. Особенно сейчас, звук рассечения воздуха, удар, стон, перезвон бубенчиков. Хозяин стал ее всем, ее спасение от серых будней, от одиночества, от скуки, а главное, от тирании ее матери. Матери, что додумалась устроить покушение на ее хозяина, а тот ее до сих пор не убил и не помучил, даже мстить не собирался. Показательный факт, Муререр не стал из-за его кошки, Муререр. Кошки, что нынче нашкодила, звук рассечения воздуха, удар, вскрик, перезвон бубенчиков. Она мечтала, чтоб ее выпороли и взяли грубо как никогда, ну и вот, порют, и она умоляет в кляп, чтоб пороли сильнее, и возможно ее молитвы услышали, ну или просто вошли в вкус, а после же, ее возьмут как последнюю, звук рассечения воздуха, удар, вскрик, перезвон бубенчиков. Ноги слабели, тело тоже, она уже не стояла, а скорее висела. Казалось, что хлыст рассекал кожу до мяса, а может и не казалось. Но и что с того, даже если хозяин не смилостивится и не залечит раны сам, то это за него сделает его подарок, благодаря которому она с каждым днем становится сильнее и выносливее, истязая собственное тело вечерами и ночами тренировками, опять урезав время на сон. Хаэм, а ведь я и правда хотел тебя именно наказать. После этих слов пришло облегчение, из-за чего очередной сладкий стон сорвался с губ. Боль уходила, вытесняемая облегчением и возбуждением, что туманили рассудок лучше любого вина, а то и наркотика. Но, кажется, я выбрал неправильную тактику. Пороть тебя явно бесполезно. Культ боли темных эльфов бы оценил. Внезапно, что-то укусило ее стоящие колом сосочки, но что это было, увидеть она не смогла, ее взяли за волосы и оттянули повисшую голову назад, чтобы заглянуть в глаза, затянутые поволокой, и поцеловать в губы, на секунду освобожденные от кляпа. «Я люблю вас, хозяин», — прохрипела она после поцелуя. «Ох, хорошо, для начала я дам тебе то, что ты столь желаешь, а наказание будет в самом конце. Кажется, я придумал, как именно стоит тебя наказать, Муререр». Она почувствовала, как что-то упирается сзади, горячее, влажное. Ее хотели, как она хотела его. Но целью в этот раз были явно не ее лона, и ее это полностью устраивало, она довольно потерлась попкой о член своего хозяина, зазывая его внутрь себя, и тот не заставил себя долго ждать, резко зайдя в ее совсем неразработанную для этого дела попку, и это было больно, ее хвост встал трубой, ты же этого желала, не так ли, спросил вкрадчивый голос у уха, ответом ему был стон, закатившиеся глаза с дорожками слез и робкие движения тазом самой Триши. Да, именно этого она и желала. И да, вначале было больно, но затем стало очень и очень приятно, а потому движения быстро перестали быть робкими. Мазохистка, только и констатировал на это хозяин, перехватив инициативу своей рабыни, зафиксировав ее бедра своими сильными руками и начав разрабатывать ее задний проход, покуда Триша не словила свой первый анальный оргазм, разумеется, когда ей это позволили. Хозяин был жесток, он останавливался и жестко пресекал все ее попытки довести дело до конца самостоятельно, шлепками, укусами и поцелуями, будучи полностью глухим к ее мольбам в кляп. Ей очень понравилось. После чего был и второй, когда хозяин излил в нее свое семя, а затем и третий, но уже привычный, хозяин решил сменить дырочку и позу, и ласку. Муререр. Силы окончательно покинули Тришу после четвертого оргазма, когда семя ее хозяина заполнило лона. Вот только, как оказалось, это не было концом. Жгутики развернули ее лицом к хозяину, да так, чтобы заставить ее перебирать ногами вслед за руками, после чего настойчиво опустили ее тело вниз. И если бы не жгутики, она бы навернулась со стола, а так просто оказалась головой напротив вновь эрегированного члена ее хозяина, покрытого спермой и ее соками. Что от нее требуется, было очевидно. Вылизывай, и не вздумай в этот раз останавливаться в самый важный момент. Да, более чем очевидно. И она со всем старанием отдалась процессу вылизывания, она же кошка, очень довольная кошка. Муререр. Покуда Триша занималась своим грязным делом, она почувствовала, как ее тело начали оплетать, но не жгутики, а самые настоящие веревки. Стягивая ноги в щиколотках и чуть выше колен, а руки за спиной в молитвенном жесте, жестко их там фиксируя между собой, локтями и плечами, и с ее торсом, охватывая грудь, а после притягивая к спине и ноги, заставляя тем самым тело чуть ли не выгибаться дугой. Под конец, туда притянули и ее голову за волосы, вплетая веревки в локоны. Сразу же, как она закончила и проглотила семя, довольно облизнувшись. «Хозяин, вы решили попробовать шибари, вы все же прочли ту книгу, что я вам дала», — поинтересовалась девушка, пожирая своего бога глазами и чувствуя, как к ней возвращаются силы. Можно сказать и так, и да, прочел. Удивительно, как люди умудрились приспособить данное искусство связывания для чего-то помимо пыток. Но должен отметить, что что-то в этом определенно есть. Это то самое наказание, что вы мне обещали. Облизнулась Триша и оценила путы, а также свое экстравагантное положение. По сути, она только и могла, что пальцами шевелить, да чуть-чуть кататься на столе. И это ей понравилось. Особенно та веревка, что терлась при этом у нее в промежности. Можно сказать и так, кивнул хозяин, внимательно разглядывая ее потуги и довольную от он их мордашку своей рабыни, помахивающую при этом хвостом, единственной свободной конечностью. Триша ощутила, как в ее заднем проходе вновь появляется нечто инородное, как и в ее клиторе. И это ей тоже очень и очень понравилось. Наказание явно обещало быть интересным. И это и правда было так, но не в том смысле, в котором она думала. «Знаешь, Триша, несмотря на то, что мне в целом понравилась твоя сегодняшняя выходка, я не могу не отметить ее безрассудство». «Безрассудство, хозяин, вот что случилось бы, если бы наша гостья все же заметила твое присутствие под столом?» Вопрос заставил сердце забиться чаще и вновь не на шутку возбудиться. «А если хорошо подумать, Триша, или ты совсем не против, чтобы о подобном узнала Норма?» Упоминание матери было подобно ушату холодной воды. «Вот, явно не хотела бы. А еще ты не забыла, что это лишь для тебя я и Генри Смит, это одно и то же, но не для окружающих. А у кого из них ты сегодня была под столом?» Триша сглотнула. «Вот, вижу, что до тебя начало доходить. Это хорошо, это правильно. И вот теперь я тебе озвучу твое наказание. Сейчас я уйду на запланированную встречу, а тебя оставлю тут, в текущем положении». Данное заявление вновь начало возбуждать, оставив включенными их. После этих слов, она почувствовала, как нечто в ее дырочках зашевелилось. А еще она почувствовала, что нечто зашевелилось и на ее сосках. И ей вот очень понравилось, что она почувствовала. Но тут те вновь затихли, а хозяин продолжил. «Вижу, что понравилось». «Да, хозяин», не стала отрицать очевидного девушка. «Ну так вот, я уйду, а ты останешься с ними. Все как тебе нравится. Но», — важно поднял указательный палец мужчина, — «будет то самое великое и ужасное но, Триша, я не вернусь, чтобы тебя освободить». «Не вернетесь, хозяин, именно», — кивнул мужчина и извлек из девушки ушки, а затем и хвост, убрав их. Вначале она не поняла, а что тут такого-то, да и в этот момент ее больше взволновало столь неожиданное исчезновение уже вполне себе привычного хвоста. «Как думаешь, как скоро приставленная к тебе Норма и охрана захочет узнать, куда же это запропастился объект их охраны?» И вот тут до нее дошло. Триша сглотнула ставшую вязкой слюну, прочувствовав, как сердце пустилось в галоп, а по спине забегали табуны мурашек, между бусинок холодного пота. Она дернулась в путах. В самом конце рабочего дня, до которого пара часов, или может чуть позже. «Ха, хозяин», что-то еще сказать она не смогла, ведь к ней в рот было затолкнуто нечто влажное, ажурное, мягкое и шелковистое, ее трусики, после надежно там зафиксированные одним из ее чулочков. Так что вот твое наказание, Триша. Ты остаешься в столь желанном тобою положении, если ты в нем так и останешься, а не освободишься, протянул мужчина. Наслаждаясь этим до последнего, то, хозяин не договорил, но его рабыня и так уже все поняла, а посему он спокойно развернулся, взял свою трость, открыл дверь своего офиса и вышел, не став оную запирать, лишь сказав напоследок: «Выбор за тобой, Триша. Если Норма не узнает, то тебя будет ждать еще одно наказание, а если узнает, то ты сама себя этим и накажешь». После чего Триша осталась в помещении одна, лежа на столе связанная, полностью голая и с кляпом из ее трусиков и чулка во рту, так еще и не с запертой дверью. Первыми включились химеры на сосках, а за ними и во влагалище, а затем и в попке. В помещении вновь раздался сладострастный стон, а затем к нему добавились перезвоны колокольчика. Очень активные такие перезвоны колокольчиков, перемежающиеся со стонами одной наказанной ее хозяином кошкой, и она оценила наказание в полной мере. Глава 10. Цитаты великих. «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут». Воланд. «Проблемы – это лишь нераспознанные возможности». Уилсон Фиск. Уилсон Гранд Фиск, Кингпин и Генри Смит, Безликий. Был вечер, а в громадном пентхаусе небоскреба с чудесным видом на город в лучах предзакатного солнца было лишь трое. Первый раскуривал сигару и смаковал марочное вино, он носил белоснежный костюм и был лыс, высок, широк и столь крепок, что слово «монументальность» полностью ему подходило. Второй же был на фоне первого вполне невзрачен и выделялся, разве что, на редкость безэмоциональным лицом, что не мешало ему тоже смаковать содержимое своего бокала. Они сидели напротив друга в комфортабельных креслах, а третья, была в стороне, сидела к первым двум мужчинам спиной и играла на фортепиано, полностью отдавшись этому занятию, но не будем пока о ней. Вторым был Безликий в облике Генри Смита, маг и волшебник, герой нашей истории. Первым же был Уилсон Фиск, и он тоже волшебник, и это его собственные слова, ведь он знал, как заставить вещи исчезать. Доказательства, свое прошлое, людей. Он заполнил несколько дыр в пустыне и дал рыбам плавать. Он прошел долгий путь, с опытом в роли единственного учителя, с бедностью в роли мотивации, с голодом в роли товарища и со страхом, вначале в роли врага, а потом друга. Ведь он считал, что должен подружиться с ужасом. Это должен быть верный союзник, потому что он – смертельный враг. Нынче он был королем, кингпином, но на бумаге он был тенью, бизнесменом. Он был осторожен, чтобы не оставлять следов. Он был дотошен, достаточно, чтобы не обжечься. Манипулятивен, достаточно, чтобы заставлять других выполнять его приказы. У него была подпольная империя, в которой армия крыс делала за него его грязную работу. Он был человеком за занавеской. Он был тем, кто решает проблемы, и не было ничего, чтобы он не мог решить. Но так было не всегда, и это и правда был очень долгий путь, о многих подробностях которого никто не знает и никогда не узнает, он об этом позаботился. Так кто же такой Уилсон Фиск, кем он был и кем он теперь является? Насколько верно его негласное прозвище «короля преступности Нью-Йорка», ведь когда-то и он был никем, всего лишь ребенком из далеко не богатой семьи и нельзя сказать, что крепышом. Свое могучее тело он выковал сам, старанием, потом и кровью. Но могучим было не только тело, но и разум, над которым он работал в разы больше. К первому, и в некотором смысле ко второму, располагало окружение, ибо он родился и вырос в адской кухне, и во времена его молодости этот район все еще вполне оправдывал свое название. А ведь доподлинно известно, что выживает не сильнейший, а наиболее приспособленный, но ведь и физическая сила часть последнего. Особенно, если ты можешь голыми руками раздавить человеку череп, и не только его, ибо экзоскелет под пуленепробиваемым костюмом никто не отменял, как и трость с лучевым оружием, как и многое, многое иное. Но начинал он со своих мышц, множество книг и шахмат. Он любил шахматы, ибо со временем пешками стали люди. Уилсон был могучим мужчиной в мире женщин, чем пользовался, ведь сама природа сделала так, что мужчины были сильнее женщин, просто их было в 5 раз меньше, из-за чего миром тысячелетия правили именно женщины. Вот только времена меняются, да и прошлое знало немало королей, что вели свой народ в светлое будущее, порой беря власть в свои руки, не считаясь с методами. Так что и Фиск не считал себя исключением, а просто так же брал все сам и далеко не за счет постели. В подобных связях он был крайне избирателен. И брать он это стал очень давно, ведь впервые он убил человека в возрасте 12 лет. А это же так сложно, не правда ли, забирать жизнь, чувствовать бремя ответственности за все годы, которые прожил убитый. Все яркие моменты его жизни и мечты, к которым тот стремился, исчезали из-за тебя. С тех пор он узнал очень важную вещь. Чем чаще это делаешь, тем легче становится. Да, после он делал это часто, но он не был маньяком, как тот же почивший Генри Смит, лицо которого натянул на себя его нынешний многоликий собеседник. Нет, просто он стремился к большему и был готов идти по трупам. Его цель оправдывала средства, и шаг за шагом он шел к ней, и сейчас был как никогда к ней близок. Но тогда, в возрасте 15 лет, Фиск уже был главой банды. Банды, что именно он и собрал, с чем ему помогло его тело. С ее помощью он взял контроль над другими бандами, что работали на мафию, работали на МГГ. И Фиск не был исключением. Со своими людьми он пришел под руку к одной из мафиозных семей этой организации. Он пришел к Донье Регалиата, благородная Донья, что отказывалась расширять свое влияние за счет проституции и наркоторговли. Как итог, Фиск стал ее телохранителем, могучий амбал за плечом, вещь статусная, а если еще и умный, да со своими людьми, то и полезная. Донья умерла от его руки. Ее наследница обладала иными взглядами на будущее их преступной семьи. Впрочем, как и Фиск, у него тоже были иные взгляды и иная ставленница на место Доньи. Сам-то он не планировал занимать место обеих почивших. Он планировал иное – возвыситься. Как многие до него, книги по истории – хороший учитель, если вдумываться в написанное, но для этого нужен был хаос, нужна была война. И смерть обеих женщин послужила прекрасным триггером к ее началу. Конкуренты хотели занять их место. Так началась война группировок, залившая улицы адской кухни кровью не хуже, чем во времена, когда она и получила это свое название. На смену буре и перестрелкам пришло затишье, к власти пришла сильнейшая, всем обязанная одному скромному бизнесмену, простому торговцу специями, заодно почистившему свою биографию. Так началась кропотливая работа, строительство будущей империи Кингпина, империи Уилсона Фиска. Ведь это была лишь первая война, город не ограничивался лишь одним районом, как и его стремления не ограничивались лишь этим. Нью-Йорк был велик, и он был полон как обычных людей, так и преступников всех мастей и марок, живших по своим законам. Чернокожие гарлемы и арийцы, китайские триады и японские якудза, мексиканские и колумбийские наркокартели, русская и итальянская мафия и прочие, прочие, что стремились урвать свой кусок большого яблока, а также органы правопорядка, что стремились тех обуздать и принести покой и порядок обычным гражданам. Как ни странно, но Уилсон тоже к этому стремился, к порядку, а периодически устраиваемый хаос, по его невидимой указке, был лишь средством по достижению этой цели. Цели, по принесению порядка и процветания в этот город, самый великий город Земли, в его город. История учит, что преступность была всегда, от нее невозможно избавиться, а если не можешь победить, возглавь. И он именно этим и занимался, находясь по обе стороны баррикад. Скромный бизнесмен и меценат, облагораживающий район за районом, с одной стороны, и великий кингпин, тот, к кому прислушиваются, к кому идут за помощью и советом преступники, кто решает их проблемы, за соразмерную плату и процент, разумеется, тем самым медленно, но верно расширяя собственное влияние и контроль над городом. У него были свои глаза и уши почти везде. Обозначенные выше банды, полиция, ФБР, политики, промышленники и самые влиятельные люди города, так или иначе были связаны с ним и его деньгами, ибо Уилсон Фиск за эти годы стал одним из богатейших людей города. Кингпин же был еще богаче. Да, скромный торговец специями вырос, впрочем, он ими все еще торговал. Легальный бизнес — вещь вообще полезная, даже для преступников, ибо деньги надо отмывать, а еще их надо где-то хранить. В обычный банк такое не понесешь, по крайней мере, если тот не принадлежит целиком и полностью преступнику. И таким банком сам Кингпин пока похвастаться не мог, в отличие от тех же картелей, лишь его суррогатом, готовым к запуску и ждущему своего часа, над чем он нынче работал. Но не только деньги и связи были главным его инструментом, и даже немногочисленные подчиненные и должники, а знания и информация, за которые он не скупился щедро платить и запоминать, Память у него была великолепная, он годами ее тренировал, как и свои мускулы. Власть не была поводом забывать и о теле. Оно могло его спасти, а то в жизни же всякое бывает, ему ли об этом не знать, ведь он порой такое устраивает. Так что и здоровая паранойя тоже присутствовала в полной мере, будучи хорошим залогом жизни и здоровья. И она не помешала ему пригласить и привести к себе в пентхаус это многоликое существо, что напрямую связано с одним из самых близких к смерти моментов в его жизни. Почему же? Да потому что он прекрасно знал, что вот именно Безликий его убивать не собирается, да и с тем, кто может тебя убить, полезнее дружить, это идет на пользу бизнесу. И вы же помните, кем должен быть ужас. А существо, сидящее напротив, вполне могло претендовать на его роль, это был прекрасно известный для Фиска факт, столь же хорошо оплаченный. К тому же, он прекрасно знал, зачем Смит просил о встрече, не мог не знать. Впрочем, и к иному он был готов. Его дом был его крепостью, и не только из-за подземной многоуровневой базы, на надземную ее часть он тоже не скупился, как и на многое, многое другое. Например, на различные технологии, щедро собираемые под землей, порой с их создателями, при особенно перспективных вариантах он их, зачастую против их воли. Фиск знал цену эксклюзивным технологиям. Пока его гость поднимался на лифте, его успело облучить и изучить порядка десятка различных устройств, сканеров. Результаты ему пересказал умник в наушнике, пока сам Фиск приветствовал гостя и как хозяин предлагал тому присесть и выбрать напитки, нельзя же сразу сходу переходить к делам в неформальной обстановке-то. Результаты сканирования вышли противоречивыми, ибо он ни на секунду не верил, что сидящий напротив, обычный человек, да без оружия, особенно в свете того, что часть сканеров показали отсутствие этих самых результатов, само по себе это было нонсенсом. Или лифт был пуст, что тоже не соответствовало действительности. На что умник пока лишь руками разводил, предполагая неполадки оборудования, ибо один из сканеров вообще показал, что перед ним сидит нечто, что лишь с виду похоже на человека, даже его одежда вызывала вопросы. Тоже нонсенс, с точки зрения умника. Фиск же ему о госте ничего не говорил, зачем, он и их предстоящую беседу не собирался афишировать. Даже правдоподобная причина визита Смита уже была, ее часть сейчас играла на фортепиано, выдавая своими изящными пальцами безупречную мелодию, разливающуюся по всем помещениям пентхауса. Сейчас это была лунная соната Бетховена, прекрасное произведение. Уилсон ценил искусство во всех его проявлениях, ведь надо давать разуму отдых и пищу, как и телу. С приветствиями было покончено, как и с докладом в наушнике, что Фиск демонстративно вынул из уха и убрал в коробочку подле своего кресла. «Я полагаю, мистер Смит, что тебя сюда привело дело не компании или молодого мистера Рихтера. Я прав, к делам компании оно и правда не имеет прямого отношения», спокойно согласился мужчина и внимательно посмотрел на спину играющей на фортепиано молодой темноволосой девушки со смуглой кожей, столь удачно вернувшийся в город после окончания своего обучения в одной из лучших частных школ мира. «Не смог отказать себе в удовольствии послушать ее сразу по приезду в Нью-Йорк», сказал Уилсон, не покривив душой. «Играла она великолепно, но не стоит о ней беспокоиться. По крайней мере до тех пор, пока она не закончит», сделал он жирный намек, оценивая, поймет ли его гость. «Как и не стоит беспокоиться о том, что детали нашего разговора будут записаны или их услышат третьи лица, можешь говорить открыто». «Вижу», — кивнул гость, переводя взгляд обратно на собеседника. «Тот и правда многое увидел, а она талантлива, особенно в свете обстоятельств. Он понял, я, правда, не очень хорошо разбираюсь в музыке, но оценить красоту мелодии способен. Рад это слышать. Так с каким делом ты ко мне пришел?» Ответ то Фиск знал, он вообще много что знал. Но зачем это афишировать? Информация стоит денег, порой крайне больших, а еще она имеет массу применений, требующих порой нужного времени или места. В прошедшую пятницу, группа убийц под предводительством некой Александры совершила нападение на особняк Нормы Осборн, где имел честь ужинать со своей невестой и ее семьей Генрих Рихтер. Нападение провалилось, почти все убийцы его не пережили, но вот сама Александра смогла уйти. Досадное известие, во многих смыслах. Но при чем тут я? Я имею основания полагать, что ты знал о готовящемся нападении, к тому же, в свете твоей деятельности, ты имеешь крайне широкие познания в этом вопросе, А собеседник и правда стал говорить открыто, это радовало. «Ты меня в чем-то обвиняешь? Или это такая завуалированная угроза?» Спокойно поинтересовался Фиск, выпуская очередную порцию сигарного дыма. Сложно было понять наверняка, гость казался беспристрастным. «Нет, ни то, ни другое. Нам это безразлично». Мужчина особенно четко выделили слово «нам». «Даже если это ты заказал нападение и имел к нему прямое отношение, в чем я сильно сомневаюсь, это было любопытно, как и продолжение. Меня интересуют именно сами исполнители». «Вот как, исполнители, не заказчик?» «Да, именно так». Подробности Смит явно говорить пока не собирался, как и афишировать то, что и те скорее всего члены руки. Просто в этом он не мог быть уверенным на все 100. «И ты полагаешь, что я могу тебе помочь с поиском этой Александры, ее и ее товарищей, также известных как пальцы руки, лидеры кланов этих убийц?» А вот это было уже более чем интересно. Что такое рука, Фиск знал, не раз делал у них заказы, крайне дорогостоящие заказы, но вот то, что в атаке участвовало кто-то из их лидеров, было новым известием. А мадам Гаэта, как и всегда, удивляла. Впрочем, ее связи всегда интриговали. Эта старуха была одним из текущих партнеров по бизнесу Уилсона, причем, одним из самых давних партнеров, что само по себе говорило об очень многом. И именно она сообщила о готовящемся покушении с неизвестными последствиями. «Я полагаю, ты говоришь не только от себя или молодого Рихтера, но и...» Фиск намеренно не закончил. «Да, я говорю от лица, известного тебе под прозвищем Безликий, того, кем ты притворялся когда-то перед лицом моего человека, и того, кто угрожал моей жизни». Вообще Уилсон не был до конца уверен в том, что перед ним сейчас не сидит сам Безликий или что тот тоже не может менять лица словно перчатки. Особенно в свете факта, что тот активно использует технологии мистерии. Как и до сих пор гадал, было ли то их знакомство устроено специально. Впрочем, а какая разница? Тот спас дуреху, что так и не поняла, почему изначально была удостоена аудиенции. И эта дуреха теперь на него молится, буквально... Крайне эффективный метод привлечения на свою сторону человека. Надо бы будет самому повторить. Так еще и Фиску о себе заявил, тоже в крайне эффективной форме. Уилсон мог это все оценить в полной мере, ибо сам часто предпочитал решать множество дел за один ход. А еще того, кто растиражировал на весь интернет мои игрушки, в этом своем видео про генерала Страйкер, дабы прикрыть свои дела и методы. Вот последнее было не то чтобы плохо, реклама, даже такая, вещь очень полезная для бизнеса. Но не говорить же этого, зачем, тот сам пришел. Вот только если от него вновь планируют что-то требовать и угрожать, то Безликого будет ждать один очень большой и неприятный сюрприз. «Да, его», — спокойно подтвердил собеседник. «Извинений не будет?» – спросил Фиск сухо, но сидящий напротив в ответ лишь усмехнулся. «За что именно? За спасение подопечной самого Безликого, или за Виру, взятую за нарушение тобой честной сделки?» Уилсон поморщился, мало кто мог его в подобном упрекнуть, по крайней мере, среди все еще живых, ведь он привык держать свое слово, иначе, грош цена была бы ему как деловому партнеру, особенно... В таких кругах. Живое доказательство этому сейчас отбивало чудесный ритм клавишами очередной музыкальной композиции неподалеку. Но у той девчонки были уж слишком перспективными разработки. И если бы она согласилась, то Игоря бы не знала, как тот же умник. Но кто же знал-то? Вот-вот. Или может ты ждешь извинений за бесплатную рекламу твоим игрушкам? Не поверю, что ты не воспользовался последним. И тут собеседник был прав. Разумеется, Фиск этим воспользовался. А еще он потратил колоссальное количество денег и ресурсов, дабы как можно больше узнать об этом чертовом Безликом, что появился из ниоткуда и только недавно обзавелся именем и историей. Очередная липа, Александр Лесли Фейс, ну, справедливости ради, на это многие поведутся, но не он, не Уилсон Фиск. Примечание автора. Фацелис, Безликий. А еще этот Безликий имеет крайне специфичную репутацию и в крайне узких кругах. Репутацию, не соответствующую действительности. В этом они были похожи. Репутация Уилсона тоже не соответствовала действительности. Фиск даже допускал, что тот был не новым игроком, а хорошо забытым старым. Информация о неком Натаниэле Рихтере оказалась еще более странной и противоречивой, и ее он пока в расчет не брал. В воскрешение мертвецов он как-то был не склонен верить, скорее уж в преемников. И как там любит говорить в таких случаях, это был просто бизнес. Теперь уже и Уилсон усмехнулся, как часто он сам говорил это, было и не сосчитать, да, они были очень похожи. «Что же, вынужден признать правоту твоих слов», — спокойно согласился Уилсон. «Тогда, может, перейдем сразу к делу, мы можем ожидать от тебя содействия в данном вопросе и если да, то какова будет цена этого содействия?» Фиск также любил деловой подход, а еще он очень давно готовился к тому, чтобы начать это сотрудничество, но не говорить же этого, как и того, что они уже, в некотором роде, сотрудничают. Можно сказать и так, но для начала мне надо знать, что вы собираетесь делать с причастными к этой твоей Александре. Ответ был прост и лаконичен, а еще сказан словно обезличенный факт. Убивать, и в ответе Уилсон не то чтобы сомневался, особенно зная участь генерала Стрейкера и сторожевых псов. Даже удивительно, что кувалда и надгробие до сих пор живыми ходит. Конфликт безликого с Магги, с летальным исходом для последних, был бы очень полезен, но пока приходится довольствоваться работой парочки паучих и охотой его конкурентов на этих самых паукообразных. Жаль, Магги никак не могут смириться с планомерной потерей своего влияния в городе и тем, что сам Фиск их уже давно перерос. Кстати, да, паучих же теперь две. И то, что они связаны с безликим, Фиск знал наверняка. Он многое отдал за рассказы очевидцев, как-то ужинавших в одном захолустном кафе, известном своими пирогами, в столь же захолустном городке в пустыне Нью-Мексико, ставшем немного, и очень ненадолго, известным благодаря одному молоту, где за столом сидел безликий с группой ряженых школьниц-мутанток и одной удачливой наемницей. В этом моменте удивляло еще то, что последняя наотрез отказалась что-либо рассказывать, и он бы надавил, но повторять ту же ошибку дважды, увольте, лишняя осторожность точно не повредит, выборочно или всех причастных, ты должен понимать, что я бизнесмен и смерть моих партнеров я не приветствую, теперь уже его собеседник поморщился, именно от одного из них я и узнал, о возможном покушении с летальным исходом на госпожу Норму Осборн, понимаю, если они не являются членами руки, то мы их не тронем, заверил в ответ собеседник, в этом случае, я могу устроить встречу со своим партнером и безликим на нейтральной территории или попробовать узнать у своего партнера подробности о той операции. Первое будет дороже, вообще, он мог бы уже сейчас ответить на последнее, хоть у него и не было своих людей в стане Гаа, та умела подбирать хорошие кадры, но вот задачка из трех переменных вида. Использование Гаа Рент для проворачивания своих дел, в частности по ввозу, производству и распространению наркотиков. Болезнь. Чуть ли не владелец этой самой корпорации, что умудряется участвовать в ее делах даже с больничной койки. Новейшие лекарства от этой самой болезни, от рака у Аскарпа, сложить этот ребус было несложно, но выкладывать подобное сразу было бы глупо, как минимум не сейчас. Первое предпочтительнее. Тогда давай поговорим о цене. Мелодия в помещении изменилась. На смену Бетховену пришел Бах, и под его мелодией началась самая приятная часть подобных переговоров. Торг. И, разумеется, Фиск собирался получить не деньги, их ему принесут другие. Существо напротив вообще могло очень многое предложить, вне зависимости от того, является оно самим безликим, что просто умело водит целую международную спецслужбу и саму Гидру за нос, или и правда лишь одно из подчиненных этого самого мага, а то и творение. Ведь и в подвале у Фиска есть несколько подобных творений, что хороши сами по себе, если верно только первое, то именно сидящий напротив, как-то поужинав в одном элитном ресторане, раскидал там уже творение вышеупомянутой гидры и теперь почти полноправно является их частью, причем, на крайне удобной позиции и условиях, что открывало громадные перспективы. Сам Фиск таким похвастаться не мог, эти фанатики были очень опасными людьми, входящими в короткий список тех, кто, если захочет, сможет его убить. Благо и среди них были амбициозные и падкие на деньги или услуги индивиды, с тем же семейством Маликов вести дела было одно удовольствие, прекрасные промышленники и политики, но и не афишировать же знание об этом на первой официальной встрече, не так ли, к тому же было иное, тот же уже легендарный синий гель с прекрасными свойствами или искусственные вирусы, Фиск теперь прекрасно понимал, что его тогда убивало, хоть и не понимал, почему ни одна проверка не нашла этот самый вирус, но ведь и у Нормы ее лекарство появилось не из воздуха, а еще армия монстров, столь тщательно теперь скрываемая иллюзиями мистерии. Да, об этом он тоже знал и даже постарался сделать так, чтобы не узнали другие. Произошедшая резня на небольшой военной базе под Нью-Йорком была громким происшествием, лишний раз показавшим, что мутанты и не такое могут, особенно эти. Вот только именно ее подробности тщательно замалчивали, были лишь слухи. Слухи о монстрах, что вышли навстречу этим самым мутантам. И это была не фигура речи. И Безликий уже минимум дважды их использовал, оба раза буквально вырезав целый военный контингент. Эта информация тоже дорого стоила, но благо всем нужны деньги, даже мутантам-террористам. Правда, эта их Эрика также умеет подбирать сподвижников, идейных и верных, но с такими тоже можно работать. Верные своим идеям и их лидеру люди вполне способны поделиться информацией, за перечисление крупной суммы пожертвований в один любопытный фонд помощи ветеранам войны, Фиск очень любил благотворительность, как и предпочитал знать то, что Безликий не просто вырезал всех на той базе и дамбе, но и прибрал на последние разработки небезызвестный и нашумевший по воле этого кадрострайкер, что не стеснялся демонстрировать знающим людям, теперь уже за его ставленниками по пятам ходит японка с адаматиевыми когтями и костями. Но и не просить же сходу кого-нибудь убить, исполнителей и так пока хватает. Да и связь с теми самыми паучихами не стоило бы сбрасывать со счетов. Они были полезны уже сейчас, прекрасно устраняя конкурентов. Хоть одна из них и явно рыла под самого Фиска, но и что с того, его это не смущало. Под него вообще много кто рыл. Но от той же дьяволицы из адской кухни сейчас проблем было больше, как и, к примеру, от той же Мей Мёрдок. Честные и идейные адвокаты – вещь редкая и достойная, а еще и неприятная для бизнеса, даже хуже идейных журналистов. Но и трогать их себе дороже, проверено на личном опыте, крайне неприятным. Благо на таких есть управа иного толка. И не начинать же сотрудничество уже со своих обвинений, такое лучше использовать уже после. Так что выбор цены был велик, но не все из этого можно было сходу потребовать. Тем более за такую услугу, так еще и не выдав своих знаний, те могут пригодиться еще и иначе, компромат ведь тоже полезен. Да и быть чрезмерно жадным, прося сразу те же технологии было бы неуместно, а вот готовый продукт, столь желаемый умником для его столь же перспективного проекта по робототехнике. Адамантий, цена явно удивила Смита. Не поверю, что после столь нашумевшей видеорекламы, у вас в руках не оказалось этого чудесного сплава, и технологической цепочки по его производству, да и просьба была вполне логичной. Не буду этого отрицать, но мы ее еще не воспроизвели, хоть план был уже обозначен. Петра нынче не только реактором и хакерством занималась, она вообще была на расхват на маяке, чему была крайне рада, до недавних событий в минувшую пятницу. Могу оказать в этом содействие, тут же намекнул Фиск. И, разумеется, буду достойно оплачивать поставки, если те будут на регулярной основе. Это было бы даже лучше, сотрудничество начинается с малого. Итоговый расплавленный сплав очень капризен, но если речь идет о готовых деталях или изделиях, то можно их и обсудить подробнее. Но нам было бы проще поставлять тебе тот самый синий гель-регенератор, и от него бы Фиск тоже не отказался. И он бы предпочел получить именно расплавленный сплав, ибо некоторые детали, которые я бы хотел получить, будут крайне малые и должны будут быть сделаны в строгой точности относительно всех параметров. А вот это как раз не проблема, не для мага с прекрасным контролем и телекинезом, что как раз не хотел отдавать именно расплавленный сплав, а еще предпочел бы знать, что из него мастерят. Те же условия планировалось предложить и Гидре, с ними же как раз и необходимо было сотрудничать. Реактор Ванка вообще ждало полезное для дела применение, ведь именно колоссальное количество энергии было основной проблемой в производстве сплава. Да, отрадно слышать, но и цену, и сроки возможных поставок, я пока назвать не могу, а информация мне нужна уже сейчас, вернул маг беседу в нужное русло. Значит, пока мы условимся о поставках синего геля. Переговоры шли явно прекрасно, под стать музыке, что вновь изменилось и этим смогла отвлечь самого Фиска. О, полет шмеля. Он прислушался к порывистой и веселой мелодии. «Как же давно я не слышал подобное исполнение, так же играл Либераче», — пояснил он гостю, прекрасный был исполнитель. «Как хорошо, что до сих пор сохранились записи его выступлений. Любишь музыку? Скорее все искусство в целом. Оно помогает успокоить разум и выстроить мысли, ну и приносит эстетическое удовольствие». Само собой, на слова Фиска в голове мага всплыли величественные картины во дворцах из прошлого, а еще те, что ему не так давно показывала Эмма. Понимаю, но не скажу, что я могу оценить современные произведения, те же картины и их новые стили у меня порой вызывают лишь недоумение. Фиск улыбнулся, поняв, о чем именно говорит собеседник. Мало кто на самом деле понимает или способен понять некоторые произведения. Не так давно я приобрел одну из таких спорных работ. Называется «Кролик в снежной буре». Эта картина, написанная тысячей оттенков белого и того же кролика, на ней найти можно лишь благодаря воображению. Возможно даже, что она иллюстрирует мир глазами этого самого кролика в эту самую бурю. Собеседник явно заинтересовался. «Ты купил чистый лист?» «Нет, разумеется, она написана красками, теми самыми оттенками белого, но многие ее сравнивают с отштукатуренной и плохо покрашенной белой стеной», — улыбнулся Фиск. Владелица той картины галереи при ее продаже очень хорошо охарактеризовала искусство в целом. Ее слова прекрасно передали суть. И что же она сказала? Что тут дело не в громадной цене, не в имени художника и не в исполнении, и даже не в самом искусстве. Самое главное, это какие оно вызывает чувства, процитировал Уилсон. Мудрые слова, сказал собеседник и вновь посмотрел на девушку. Фиск тоже перевел на нее взгляд и вспомнил, что именно чувствовал, смотря на ту картину. Картину, что он повесил в своей спальне. Картину, что вызывало в нем чувство одиночества. Слова той женщины запали в душу. Задорная мелодия сменилась, и собеседники очнулись от наваждения, продолжив переговоры. Так что к концу выступления девушки они уже оговорили основные детали и цены, а также объем бесплатного геля, что пойдет в уплату по организации встречи и как пробник. Мелодия стихла. В помещении повисла недолгая тишина, развеянная вначале могучими хлопками Уилсона, а затем и присоединившегося к нему гостя. Тому тоже понравилась живая музыка. Внимательный взгляд заметил бы, что плечи девушки расправились, а ее дыхание участилось. Она надеялась на эти аплодисменты, причем именно первого, самого главного для нее слушателя. Она встала, поклонилась и подошла к мужчинам. Ее внимательные глаза неотрывно следили за обоими. «Мистер Смит, позволь тебе представить дочь моего почившего когда-то друга, можно сказать, мою воспитанницу, Майю Лопес. Майя – это Генри Смит, генеральный директор небольшой, но очень перспективной фирмы, одного молодого и предприимчивого юноши, Генриха Рихтера, твоего ровесника. Кстати, я как раз хотел обсудить с мистером Смитом, что было бы неплохо ему и его нанимателю поприсутствовать на моем будущем благотворительном приеме в поддержку людей с ограниченными возможностями, где тебе уже гарантирована главная роль и выступление. Их компания может в будущем предложить очень многое именно таким людям», — закончил представлять Фиск.